Ларри учился в школе Макдональд в городке Ист-Лансинг. Ник Арчер, руководитель его отряда бойскаутов, отмечает, что он был склонен к самостоятельному мышлению. По словам брата, Ларри в детстве был настоящим почемучкой с множеством интересов, отнюдь не ограничивавшихся компьютерами. Братьям было любопытно, как это работает. Причем это касалось не только различных приборов и устройств, но и социальных вопросов, государственного управления, политики и так далее. «Мне очень повезло, что мой отец был профессором кафедры компьютерных технологий», — говорит Ларри. «Первый компьютер у нас дома появился в 1978 году. Он был огромным и очень дорогим. После его покупки нам еще долго приходилось экономить на еде. Мне всегда нравились компьютеры, потому что я знал, с их помощью можно многого добиться». За домашним компьютером Ларри проводил много времени. Неудивительно, что его школьные учителя были обескуражены тем, как он выполнял домашние задания. «Я каждый раз сдавал листок с распечатанным текстом, а они тогда даже не знали, что такое матричный принтер, они были очень озадачены». Карл-младший вспоминает, что первоклассник Ларри уже многое умел. «Я отлично помню, как Ларри набирал на компьютере текст детской книжки, когда ему было 6 лет. Через несколько лет Ларри, вооружившись отверткой, разобрал домашний агрегат. Ему было интересно, как он устроен. Он также любил помогать брату, ставшему студентом Мичиганского университета, Карл старше его на 9 лет, делать домашние задания, когда тот приезжал домой на каникулы. В старших классах Ларри собрал струйный принтер из деталей конструктора Лего. «Мне никто ничего не навязывал. Я действительно любил работать с компьютером», — говорит он. Ларри пошел по стопам отца и брата, он поступил в Мичиганский университет, где изучал компьютерные технологии и слушал курс по предпринимательству. В 1995 году он получил диплом бакалавра. Руководил Мичиганским филиалом студенческого технического общества, это КПНЮ, и даже продавал пончики на территории студенческого городка. Он также посещал занятия в рамках университетских программ развития лидерства. Наибольшее впечатление на него произвела программа, ставящая целью развить у студентов лидерские качества. Родителям Сергея Брина наука и технологии тоже не чужды. Его мать Евгения Брин – специалист Центра космических полетов имени Годдарда при НАСА. Она занимается моделированием атмосферных и погодных условий, оказывающих влияние на космический полет. Отец Михаил Брин преподает математику в Университете Мэриленда. Он автор нескольких десятков научных статей, посвященных самым разным аспектам математики – от абстрактной геометрии до динамических систем. «Он был обычным ребенком», — говорит Михаил Брин о Сергее, «но всегда стремился быть поближе к компьютеру. А началось все с игр и старенького Commodore 64S, одного из первых персональных компьютеров». Сергей Брин, родившийся в Москве 21 августа 1973 года, уехал из Советского Союза, когда ему было 6 лет. Нужно заметить, что один из родственников Сергея уже побывал, точнее, побывала в Америке задолго до этого. Его прабабушка изучала микробиологию в Чикагском университете, но, уверовав в идеалы коммунизма, в 1921 году она вернулась в Москву, чтобы принять непосредственное участие в строительстве молодого государства. После переезда в США Михаил Брин стал преподавать математику в Университете Мэриленда. Он с гордостью вспоминает, что Сергей интересовался не только компьютерами, но и математикой. Математику он знал прекрасно. Для него и других одаренных учеников в школу специально пригласили еще одного преподавателя математики. Жили они в графстве Принц-Джордж, неподалеку от Вашингтона. Сергей ходил в школу имени Элеоноры Рузвельт, где в основном учились дети из малообразованных семей, а потому физическая сила там ценилась гораздо выше интеллекта. Один из его одноклассников впоследствии вспоминал, что Сергей кичился своим интеллектом и частенько вступал в споры с учителями, стремясь доказать им, что они не правы. Честно говоря, Сергей был невысокого мнения как о большинстве своих школьных учителей, так и об одноклассниках. Ведь дома он узнавал гораздо больше. Еще будучи школьником, Сергей поступил в Университет Мэриленда. В 19 лет Брин уже получил диплом бакалавра с отличием по специальности математика и компьютерные технологии. «Преподаватели уделяли мне много внимания, часто беседовали со мной после занятий. Уровень моей подготовки был выше, чем у студентов Массачусетского технологического института или Гарвардского университета, говорит Сергей о своей учебе в Мэриленде, где он прослушал целый ряд аспирантских курсов. «Мои коллеги говорили мне, что он хороший студент», — замечает Михаил Брин. «У хороших студентов больше возможностей. Они могут записаться на множество различных курсов и, соответственно, работать с большим количеством квалифицированных преподавателей».